Понятовский собирался покинуть Россию, но пока пользовался случаем и очень часто наведывался в Ораниенбаум, куда переселилась великокняжеская чета. Его привозила карета, потом он шел пешком, поднимался по все той же лестнице в покое Екатерины и таким же путем уезжал обратно. Иногда Екатерина спускалась к любовнику в мужском платье, и он привозил ее к себе, где оба чувствовали себя намного свободнее. В этот вечер он также решил встретиться с Екатериной, правда, не успел послать записку с предупреждением, чтобы она его ждала. Но Понятовский не переживал. Так часто бывал во дворце, что запутаться в коридорах не мог при всем желании. Как всегда, взяв с собой слугу, переодевшись и изменив облик, граф нанял невзрачный экипаж небольшого размера и отправился в Ораниенбаум, где находился малый двор. Неожиданности начались, едва Понятовский въехал на территорию парка. Великий князь с разряженной свитой совершал прогулку. Придворные были пьяны, шумели, шутили и громко кричали. Незнакомый графу человек из свиты Петра Федоровича выскочил на дорожку почти под колеса экипажа, размахивая руками и с трудом держась на ногах. Он схватил лошадь за поводья. «Кто таков? Куда следуешь?» «Кучер, ваше благородие!» — промямлил возница. «Ко дворцу еду!» «Вы слышали? Он едет ко дворцу, остолоп!» Обернулся к компании придворный. «А кто тебя туда, дурья башка, звал? Где твое нарядное платье?» Компания разразилась веселым смехом. Петр Федорович, обнимая Елизавету Воронцову, повернул голову и приказал. «Спросите, кого он везет?» «Да, кого ты везешь?» Выполнил поручение придворный, приближаясь к самому экипажу, так как ноги держались с трудом. Он поочередно хватался за оглобли, гриву, чуть было не промазал и не схватился за хвост, но поводья из рук не выпускал. «Ваше сиятельство, портного мы везем, портного!» — раздался голос слуги, и Понятовский перевел дух. «Портного везут!» — доложил великому князю придворный, выпустил из рук вожжи, а затем поправил на себе жилет. Причем последнее он совершил с шиком и ловкостью. Одно движение, и складки исчезли. «Пропустим?» «Пусть едет», — махнул рукой Петр Федорович, ловко перехватывая у фаворитки бокал с вином. Та осерчала, вывернулась из рук, обнимавших ее, и отошла от веселящейся компании. Она оказалась намного ближе к экипажу, чем свита наследника, который, не торопясь, двинулся дальше. Возможно, лицо Понятовского в этот раз было не настолько удачно загримировано, или солнечный свет упал иначе, а может, из-за женского каприза, но Воронцова повернулась к великому князю и громко заявила, что в карете едет не портной. Придворные и Петр расхохотались в ответ, отчего еще больше раззадорили фаворитку. Она зло выкрикнула им оскорбление и добавила, обращаясь лишь к наследнику. «Да-да, пейте, веселитесь. Только ее высочество Екатерина Алексеевна тоже сейчас будет получать неземные наслаждения, обводя вас вокруг пальца и наставляя рога». «Замолчите и не смейте оскорблять великую княгиню, мадам», рассердился Петр, схватив ее за руку. Он ласково поцеловал каждый пальчик пухлой руки, приговаривая. «Какое нам дело до других пальчиков, когда есть вот этот и этот?» «Браво! Вам наставляют рога, ваше высочество, а вы требуете молчать», не умолкала фаворитка. «Вам открыто, при свидетелях!» Воронцова обвела свободной рукой придворных, которые притихли в ожидании очередного скандала. «Изменяют! Вы тряпка и лгун!» «Заткнитесь!» Петр схватил любовницу за плечи и хорошо встряхнул. «Вас это не касается!» «Как это не касается? Вы уже год почуете обещанием жениться на мне. Вот он случай и повод для развода. Так действуйте!» «Вина! И отведите мадам в тень!» Солнце ей нагрело голову. «Указывать мне, что я должен делать!» «Ничтожество!» — кричала фаворитка, пока ее увлекали две дамы с помощью двух самых трезвых кавалеров. Удержать Воронцову, когда той так хотелось помахать руками, а желательно отвесить пощечины наследнику, смогли только несколько человек. Дама брыкалась, верещала и отбивалась, но, поняв, что ей не удастся вырваться, Елизавета жалобно расплакалась, немного подвывая и размазывая слезы по лоснящимся щекам. «Наконец-то! Теперь часа три проведу спокойно. Пока наложит грим и наведет свежую красоту, смогу отдохнуть».